Балканский космопсихологос. Балканский менталитет. Я попробую охарактеризовать на материале знакомых мне культур Эллады и Болгарии. Балканы – регион материка Евразии, представляющий собой диалог горного массива и полуострова, еще и с островами в море, с одной стороны, с севера, вздутие земли на небо, ее тяжкая гордыня. С другой – с юга, погружение земли в море, самоумаление тверди перед водой, мужского начала перед женским, хотя тут амбивалентно. Море Посейдона, земля Гея и гора – ее грудь. Конечно, условно впряжены геополитической классификацией эти два типа бытия. Островная Эллада и Болгария, прежняя Югославия, даже Румыния – эти сугубо материковые и жесткие монолитные страны в одну региональную целостность. Однако, если вдуматься, и субстанционально, качественное можно обнаружить единство в этой общности. Внутри континента Евразии здесь перекресток между Европой и Азией, их диалог, персидские войны Эллады, османская ига над Балканами и так далее. Здесь стык ислама и христианства, динамика между ними, противостояние и взаимопроникновение, взаимопитание и в обычаях, болгарский кеф и семейный уклад, и в одежде, в архитектуре, в языке, турцизмы и юмор турецкий, в мелосе восточные извивы и ритмы, и в Болгарии, и в Греции лидийский, миксолидийский, гипофригийские лады, что изгонял Платон из идеального государства как разнеживающее, и кухня, ее многообразие, греческой и болгарской, от стыка разных вкусов их космизация, согласование в пестром единстве, острое сладкое, пряности. Это тебе не материковая суровость и простота германо-русская, но мелкая дифференцированность, как береговая линия Эллады или насеченность гор и ложбин на Балканах. Балканы не плато, плоский монолит, а изрезанность, так что каждое углубление — долина, где оседает человек на жизнь, являет особый род и народ, стиль и склад, как особый полис на каждом острове Греции. Хребтами разделены эти микронароды и островные общины на материковых Балканах, сохраняющие свой быт и говоры, архаику в диалектах. Едут сюда изучать лингвисты, так же, как морем отделены Родос и Самос, Хиос и Кипр в Элладе. И как воевали, цапались друг с другом полисы в Элладе, так и ныне в бывшей Югославии народы сцепились малые. И вот забрезжило сходство космоустроения между Грецией и материковыми Балканами. Остров Греции — долина, ложбина, на Балканах. И там и сям особый мир, община, полис, стиль. Налицо диалог. Остров есть выпуклость стихии земли в воде. Долина есть вогнутость земли в небе, уступчивость смирения земли перед небом и, напротив, выступ неба в лоно земли. В сумме этих двух полушарий получается шар. Сферос — главная моделирующая фигура в эллинском миросозерцании. И Эмпедокл, и Платон, и Архимед, и Плотин — для всех шар есть образ совершенного бытия, идеал космоса. Тут примеров не счесть. А как с этим на материковых Балканах? Мне они известны в болгарском варианте. Болгарский космос — чередование горы, Балкан-Он, и долины, котел, Клисура, ущелье, широколька, широкая лука, так обозначаются поселения по рельефу. В итоге получается волна синусоиды из двух полушарий, чаша вверх и вниз дном. Но и в ценностном отношении между ними диалог. Гора, Балкан, место обитания гайдуков, свободных духом мужей, тянущихся к небу. Там и овчары с ковалом и гайдой, люди музыки ближе к Парнасу, а в долине Старомайка и тешки Чорбаджии, создатели и хранители быта, очага, богатства и культуры. Там и Чорбаджийската дещеря, мечта Гайдука. Соответственные духовные ориентиры. Высота горы по климату соответствует посеверению широты. Там холод, белый снег, свет и ветер вольный. И люди отвлеченного идеала и воздуха высокого тянулись из Болгарии на север, в Россию. Туда и Каравелов, и Ботев, и Георгий Димитров, и отец мой Димитр Гачев. А люди более жизненно телесные, трезвые и прагматические тянулись на юг и на восток, в Цариград, Петко Славейков, Крыстевич, Богориди. И тут еще один вектор. На перекрестке Балкан проступает. Между югом цивилизации Средиземноморья и севером германские и русские миры, Балканы на пути, на оси из варяг в греки, то есть между германославянским земледельческим севером и торгово-изнеженным югом Финикии, Афины, Венеция, где живчиком снует мобильный атом-индивид, у которого принцип «все мое ношу с собой», как и Данте, сам себе партия. На севере же целое первично, а индивид — его функция. «Жила бы только родина», — поет русский, «а южанину, где хорошо, там и родина». Но этому вроде противоречит германский протестантизм, где каждый напрямую с Богом, свободная личность, самосделанный человек — англосакс, но именно самосделанный, акцент на труде. А на юге — на обмене и обмане, лукавстве. Одиссей, хитроумный герой. Там или пастушество, где еда сама растет, иудеи, арабы, или обмен готовым, там даже целые торговые народы, финикийцы. Лишь монолит долины Нила, Египет, где тоже целое первее индивида. Кстати, питавшийся и египетской мудростью Платон, у которого наиболее богатое миросозерцание изо всех древних, является эллинскую модель мира, со склонением именно к материковости, в законах, вычисляя должную пропорцию земли и моря для идеального полиса, он замечает, что для нравственности народа лучше располагать его подальше от побережья, которое плодит изнеженных и плутоватых людей. Его привлекают Спарта и Фракия, откуда Орфей и орфические мистерии, где пещера в государстве, а и городок такой в Болгарии, и впадина, с которой он в Федоне сравнивает место обитания нас, землян, как лягушки в водоеме, так и люди во впадине, наполненной воздухом, а на островах блаженных высушенный космос, и болгары-фракийцы, блюдя материковую субстанцию на побережье Черного моря, строили дома спиной к воде, лицом к земле. Однако учитывать надо, что мое построение — это взгляд из России, где совсем иной космос. Равнина, нерасчлененность, монолит и лапидар. А тут изрезанность, членораздельность осуществлена бытием. Разделяй и таким образом властвуй. Этим принципом бытие правит здесь своими несеченными членами, атомами, индивидами, городами-государствами, островами-полисами, долинами-республиками. Все они не субъекты, но объекты власти чего-то большего, чем они, целого. То-то Сократ призывал к самопознанию. Стать субъектами, но в уме, а не в бытии, не к самообладанию, не к самосделыванию, как северянин, германец, трудяга. И вот противоречие. Эти малые социумы автарктичны, являют собой мир, закон и самоуправство, но они, очевидно, марионеточны среди огромности мира и моря вокруг неба и космополиса, так что врождено им балканцам чувство целого бытия, принадлежности ему. Отсюда ананке, покорность судьбе. И лица эллинских статуй излучают не бунт, но смирение. При этом, однако, каждый индивид тут динамичен, подвижен, как животное. Оно тут модель, особенно в Элладе, в ее мифологии. Самодвижен, но не самосделан. В отличие от германца, который трудом, производством и на одном месте по модели растения, земледелец и бюргер, цеховой мастер, созидает мир и себя, и его амбиция — прорыв от судьбы к свободе. Региональность и местный патриотизм характерны для фиванцев и коринфян, шопов и родопчан, боснийцев и хорватов, хотя тоже и у шотландцев, и в графствах Англии, в землях Германии, и Померания также воевала с Австрией, как Спарта с Афинами. И все же естественная разделенность водой и хребтами сильнее обособляет и чужеродит, нежели легко преодолимые рубежи на равнине. Здесь же изолированность, относительная замкнутость внутри целого, между небом и землей, островно-горный. Каждый мир, регион тут, шар. Вертикали во космосе соответствует психее гордость. Она у горцев, черногорцев. А прибрежные горизонтально ориентированы на связь, изгибчаты, лукавы. Это подметил и в греках, и в болгарах прямолинейный русский Константин Леонтьев. В этом смысле Византия сдвиг Эллады на север, материковый ее оборот и ипостась. Тут балканская суть более проступила, как еще ранее в Македонии, ее владычестве над Грецией и миром. Македония — первый синтез эллинства и балканства. Тут материк Балкан возобладал над Элладой, но чем? Монолитом, силой, не умом. А, впрочем, Аристотель не случайно откочевал сюда учить Александра, да и сам он стагирит с севера. В нем важный оборот эллинского логоса. Аристотель — расчленитель и логик, в отличие от умозрителя и диалектика Платона. И недаром он так по душе пришелся германской материковой цивилизации центра и севера Европы, как отец науки и предтеча Канта. Так что Аристотель, как мост между Афинами и Македонией, прообразует некий балканский синтез в логосе. Склонность все расчленять — не опьяняться идеями, как Платон, практицизм, трезвость, умение часть понять из части, выработка теории ad hoc для каждого случая, а не всеобщий, допускается регионализм в логосе. Так и стали все науки работать, каждая свою теорию сочиняет: физика, минералогия, лингвистика. Итак, регионализм и во космосе, и в логосе, ну и в психее, что не община, то свой характер у ее человечка. Тот ученик Аристотеля, Феофраст, характер описывал, тогда как великие трагики Афин — судьбы и идеи, перипетии, игру обстоятельств в бытия. Из характеров трагедии не получится, а лишь комедия нравов. И, кстати, вот это хорошо умеют балканские писатели Нушич, Радичков. Балканский юмор бытовой, телесный, домашний, региональный тоже. Описывают случаи со знакомыми, про родню, свояка. Нужно знать контекст, чтобы засмеяться. Самозадоволявание. Самоудовлетворение по-болгарски. И тут. Потому, в принципе, трудно возникнуть здесь универсально понятному мировому автору, ибо какая-то региональная складка на нем для домашнего употребления. И не провинциализм это, а микрокосмичность. Провинция от того, что где-то своим. Эзотеричность как бы. Посвященность в данный круг жизни и быта. Балканы — полицентированный космос. За пределами свое очевидное, непонятное, не смешно. Внутри же все на высшем уровне. Вот где разница цивилизации и культуры очевидна. Балканские культуры, их много, самородных, оригинальных, но общая человечность, как признак и свойство цивилизации, им трудно достается именно в силу давлеющей оригинальности культуры здесь. Оригинальность, рожденность, самородность вблизи природы, а не труда, производства. А в больших цивилизациях налаженное производство идей, понятий, они более унифицированы, в ходе контактов общий язык полируется. Балканские культуры — малосообщающиеся сосуды. Тут каждый мир свой набор архетипов, символов, идей. Язык производит. Так же подобно, как в Элладе каждая местность имела свой цикл мифов. Фивы, Лакедемон, Крит, Афины, Фракия, Иония. Это потом стали собирать местные культуры в единую мифологию Эллады, но она все равно искусственное образование, как и всякая цивилизация. Она обобщает, распространяет, но не рождает. У Диогена Лаэртского анекдоты о философах, фрагменты, малая форма, как и малые полисы и общины. Да и Аристотель, обобщивший философскую мысль Эллады, передает, что кто говорил по каждому вопросу, как малые рассказы, слухи о знакомых или предках. Так что фрагменты, оставшиеся нам от культуры Эллады, это не только внешней воли истории остаток, но и присущий изнутри свой жанр творчества, изделия регионального логоса, сращенность мысли с человеком. Кто что говорил, как и в какой обстановке. Об этом Диоген и всякая легенда и миф. Тезис как характер. не бесхарактерная, отвлеченная, отчужденная мысль, что самодержится своей логикой, но мысль, прорастающая из характера и ситуации, и истории малой с данным человеком, антропоморфность идеи, что Гегель для классической фазы духа и искусства отмечал, но и в текстах Болгарина и Иордана Радичкова набор мудрецов-чудаков сельских «Кто где что сказал» повествует, и все дивуются, хохочут, задумываются. Из мелкогабаритности космополисов, изделий труда и мысли, из здешнего стиля довольства малым и домашним кругом бытия, ненужность на Балканах больших стран, и если они возникали, то как искусственное образование сверху, насаженные не своими, а иноземцами, римлянами, турками, австрийцами, советскими, Югославия и Балканская Федерация, что замыслили Тито и Димитров. Внутри же там раздоры, как между сербами и хорватами, как и между Ахиллом и Агамемноном. И для примирения нужна Афина, уровень олимпийцев, как ныне, вмешательство ООН, да и то малоуспешное. Балканы — пороховой погреб Европы, но отчего? От того, что лезут туда северяне, материкаты, присваивать и владеть, равнинные Германия, Россия, и мутят там страсти, и гордую вспыльчивость малых там народов поджигают, впрыскивают им идею самостоятельности, государственности и величия, и вот уже в ход пошли идеалы «Великая Сербия», «Великая Болгария», «Великая Румыния», тогда как их ценность — быть малыми и самодостаточными, не иметь эроса к распространению, как он автоматичен у континенталов, протяженных и протягивающихся, у равнинных, кому нет естественных преград, как здесь горы и море. Как моя тетка русская, приехав в Москву, говаривала: «У вас тут все большое, большой театр, большая любовь, а Болгария — мнчка, маленькая, таше по земле». Это горсть земли, как любовно о ней поэт Георгий Джагаров писал. И когда ищут мировые ценности, универсальные в культуре балканских народов, чтобы уловить их, надо сменить оптику и шкалу ценностей, присогнуться, тогда оценим эти самобытные, острые, терпкие породы культур. Так ведь и с возрождением эллинства произошло. Присогнулись европейцы севера и стали мелочи изучать. «Что ему Гекуба?» — дивился Гамлет на актера, что рвал и метал в страсти. «Что нам Наяды, Киприда, Атриды? А много! Потому что мы приникли к ним. Телескоп тут не работает, а вот микроскоп — да». На Балканах быт — главное бытие. И под турками, и под австрияками, и под советскими, которые царили поверху, внизу свой родной многовековой уклад функционировал, семейно-родовые обычаи, корчма и кухня, народный календарь и обряды. Приземленность, так для ложбинных сказать, или восхищенность для островитян, кто на пупыре своем, как на Олимпе обитают небожители, а те — балканжии, в пещерах. Орфические мистерии своей жизнью справляют, и пифийски мыслят, как ведьма Ванга или писатель Радичков, кто замысловатые вышивки характеров и ситуаций творит, орнаменты причудливые, узорчат, ориентален. Ну, конечно, Балканы есть ориент в Европе. Мусульманская прививка там по душе пришлась, ислам — покорность, недвижность, не бунтарство во свободе и самосделываемости, как это германский север и запад настроен и нацелен протестантизмом, что есть антипод исламу покорству, а там революционность. Тут и симметрия с Пиренеями Испании, который ориент на западе Европы благодаря вторжению арабов и мавританскому вспрыску. Ориент с юга обошел Европу и в клещи взял, на востоке Балканами, на западе Пиренеями. Горы — рубеж против равнинных континенталов-северян. И много сходства в ментальности между испанцами и балканцами: вертикальность, гордость, самодостаточность, довольство малым, тип идальго мудреца Диогена, внутренняя страстность, огненность, нежелание распространяться вширь и завоевывать. А если и распространилась Испания через Атлантику аж в Америку Латинскую, то тут более Португалия. А Испания тут просто волю континента Евразик экспансия осуществила. Однако ж и разность есть с испанством. Нет в балканцах такого острого чувства смерти, мистерии бытия, трагичности. Все умереннее, округлее. Шар, модель, а там эллипс. Все вытянутее, как у Эль Грека фигуры и лица. В нем, кстати, тоже подтверждение сродства испанства с балканством. В психее балканцев гордость. Она тоже довольство малым, скудным, но своим. Не производить наружу, на рынок мира, и там получать удостоверение своей ценности и важности, таково тщеславие в отличие от гордости, но натурально, в своем круге, психология вольных, не рабов, вертикальных, а не лежачих, но от того, что не нуждаются в ближнем народе, не ориентированы на него, самозамкнутость и узкий круг идей и понятий, зато свой, оригинальный, характерный, доморощенный. Как большая страна-государство, так и большая форма в искусстве, система философии. Тут не надобны. Не как это есть тут записывают, а как думал Пифагор. Да и у Платона даром, что ли, диалог форма. Тут кто мысль, а не что мысль, о чем, как это интересует, безличную науку нового времени, германской цивилизации. Тут фамильярность с сущностями и идеями, как фамильность их, личностность. Характерность, домашность, доморощенность. Отсюда в логосе множество разного противоречия и несогласия, разнобой. И это было бы какофонией, коли б не было такой прекрасной пестротой, что согласуется в космос и гармонию где-то на высшем уровне в целом, демонстрируя изобилие бытия, а тут внизу и не надо согласовывать. Так и удобно жить-бытовать разным и в отдельности, как народцам, общинам, полисам, на островах или в ложбинах межгор. Мой эскиз балканской ментальности в связи с характером природы здесь получился, конечно, субъективен и груб. Какой-то лубок тут намалеван, и все же некоторые свойства, надеюсь, проступили.